аппетит, друг, товарищ и брат. Еда помимо пищевой роли имеет и другие. В раннем детстве питание было не просто снабжением тела жирами, белками и углеводами. Что гораздо важнее, еда была источником материнской любви и заботы. Ощущение того, что мир принимает тебя, приходило во время кормления. И хотя годы раннего детства давно миновали, память о них и связь кормления с заботой сохранились у каждого взрослого человека. Невозможно устоять перед аппетитным кусочком, в котором скрыта память о золотом времени детства. В потребности получить все и сразу через еду, в стремлении вернуть потерянный рай – одна из основных причин повышенного внимания к питанию, уходящая корнями в детство. Предлагаем вам воспринимать свой аппетит как преданного и надежного помощника. Он бывает защитником от трудных чувств и усталости. Бывает, он приходит как советник, подсказывая о забытом желании. Мол, ты забыла, а ведь хотела сходить в гости. Или уже второй час ночи, а ты еще не спишь. И тело уже устало. Он сообщает о каком-то внутреннем неблагополучии, как сигнализация, срабатывающая, когда что-то не в порядке, так и аппетит сообщает своей хозяйке, что она махнула на себя рукой, перестала заботиться о себе, забыла о своих истинных желаниях. Аппетит пытается вернуть нас к более человечному и заботливому отношению к себе. Вот и разгадка причины невозможности что-то поменять в своем теле и образе жизни. В постоянном состязании с аппетитом полный человек воспринимает его не как Божий дар, а как что-то бесовское в себе. В таком восприятии кроется причина многих неудач на пути снижения веса. В действительности от лукавого лишь переедание по аппетиту, чревоугодие. Сам по себе аппетит, неразбалованный и умеренный, это друг, товарищ и брат.